38. О пожаре, который был под монастырем на Воловьем дворе и утих от Сергиева образа. В нынешнем 160 году по 7000 годе, 1652 году, за неделю перед праздником Святой Троицы в субботу случился под монастырем на Воловьем дворе пожар. Вот каким образом. Божьим произволением разыгралась сильная буря, и дождь, и гром, и молния столь сильные, что от страха невозможно было смотреть на это. Все бежали и укрывались в домах, где кто мог. От этой грозы загорелся Воловий двор огнем небесным, и поднялось высокое пламя, которое во мгновение ока охватило половину всего двора. Люди, сбежавшиеся во множестве, не могли помочь, и сильный дождь не мог угасить пламя. Между тем дул сильный ветер и задувал на слободы, где жили слуги, и ветром носило горящие головни. Наконец подоспели с образом преподобного чудотворца Сергия, который всегда выносили на крестный ход. Встали против ветра, и дивное чудо видели все мы своими глазами. Благодатью Божией огонь словно устыдился и отвернулся от образа преподобного Сергия. Ветер подул на горелое место, и прочие постройки на другой половине двора остались целы, пока были охраняемы образом Сергиевым. Мы же, увидев это преславное чудо, возблагодарили Святую Троицу и великого чудотворца Сергия, творящего предивные чудеса своими молитвами.